Глава 22. Дядюшка начал скандалить снова, ближе к вечеру. Он требовал рюмочку, нормального ужина и вынести ведро. Евдокия жалела его, это было видно по лицу поварихи, и мне пришлось просить Прошку, чтобы он не спускал с нее глаз. Женщина вполне могла подкармливать Тимофея Яковлевича, а это сведет на нет все мои усилия. «Не переживайте, Еленочка Федоровна, я буду приглядывать за ней», — пообещал мальчишка. «Ваш дядюшка, кроме горбушечки, ничего не получит». На него я могла положиться, поэтому подмела пол в парикмахерском зале и засобиралась к себе. Было столько планов, но все пошло немного по другому сценарию. Хотя это и к лучшему. Парикмахерская не простаивала, мы заработали деньги, а еще я познакомилась с интересными людьми. И тут в дверь громко постучали. Кто-то тарабанил кулаком о деревянную поверхность с такой силой, что она содрогалась. «Открывайте!» — раздался грубый мужской голос. «Немедля!» «Это еще кто?» — удивилась я. «Да еще на ночь глядя». «Голос похож на нашего квартального надзирателя», — прошептал Прошка. «Семёна Степановича Яичкина». Я открыла дверь, и в парикмахерскую вошел крупный мужчина лет 50, с круглым красным лицом, жидкими бакенбардами и густыми усами под мясистым носом. Они некрасиво переходили в бороду непонятного цвета, что смотрелось очень неряшливо. Одет он был в шапку из черного сукна с оранжевым кантом, мундир однобортный темно-зеленого сукна и серо-синие шаровары. Мужчина грозно посмотрел на меня из-под густых бровей и представился. «Поручик Семён Степанович Яичкин, квартальный надзиратель». «Волкова Елена Федоровна», — в ответ представилась я. «Чем обязаны столь позднему визиту?» «Где хозяин, Тимофей Яковлевич?» Он обвел внимательным взглядом комнату. «Могу ли я видеть его?» «Уехал куда-то еще днем. Он передо мной не отчитывается», — ответила я мысленно, благодаря Богу, что дядюшка заткнулся, лишь бы снова не надумал голосить. Может, кто-то пожаловался на крики. «А вы кем изволите быть, сударыня?» Квартальный сдвинул брови, с подозрением рассматривая меня. «Не замечал вас ранее на отведенном мне участке». «Вдова племянника Тимофея Яковлевича. Приютил дядюшка меня с дочерью». Я указала ему на кресло. «Может, чаю?» «Почему Тимофей Яковлевич не доложил, что вы прибыли в Москву и станете проживать на его территории?» Яичкин проигнорировал мою гостеприимность. «Разве он законов не знает?» «Позабыл, наверное». Пожала я плечами, заметив, что из-за шторки за нами наблюдает Акулина. «Немолодой ведь человек». «Ладно, не об этом сейчас». Мужчина нахмурился еще больше, отчего его лицо стало похоже на помидор бычье сердце. «Жалоба мне поступила, что здесь людей избивают». «Каких людей?» Я сделала большие глаза. «Кто избивает? Глупости какие!» «Да вот этих!» Квартальный выглянул на улицу и крикнул. «Егор, Терентий, сюда подите-ка!» «А, вот откуда ветер дует!» В дверях появились вчерашние бандиты. У одного была перевязана голова, а второй передвигался как робот Вертер из фильма «Гости из будущего». «Здесь вас избили?» — спросил у них Яичкин, и они закивали. «Кто именно?» «Она!» — воскликнул мужик с перевязанной головой, тыча в меня пальцем. «Чуть голову мне не размажило, а Егора скрутило так, что без слез не взглянешь. А ведь мы пришли просто поговорить с Тимофеем Яковлевичем, личное обсудить». Квартальный повернулся ко мне, и его брови поползли вверх. Я же хлопала невинными глазами, в которых стояли слезы, от еле сдерживаемого смеха. «Я? Да побойтесь Бога, бессовестные! Разве можно так на женщину клеветать? Я ребенка с трудом на руки беру, упасть боюсь». «Вы чего, издеваться придумали?» — рявкнул на них Яичкин, грозя плеткой, которую вынул из сапога. «Дурака из меня делаете? Да я вас в кутузку закрою, чтобы сказки не сочиняли». «Ваше благородие, правду мы говорим, вот вам крест!» Перевязанный перекрестился и рухнул на колени. «Истина она! Малклоп, да вонюч!» Я зло прищурилась. Это он меня клопом назвал? Мужики таращились на меня, а я поднесла пальцы к глазам, потом повернула на них, давая понять, что слежу за ними. После провела большим пальцем по шее, сделав зверское лицо. «Вот, вот, ваше благородие! Она грозит нам голову отрезать!» — завопил Вертер. «Это ее, гадину рыжую, в каталажку надобно!» «А ну-ка, вон пошли отсель!» Квартальный замахнулся на них плетью. «И чтобы я ваши поганые рожи больше не видел! Придумали, черти что! От ужина меня оторвали, ироды проклятые!» Егор и Терентий не стали дожидаться, когда их отходят плетью, и помчались прочь. Яичкин же повернулся ко мне и сказал: «Прошу прощения, Елена Федоровна, нехорошо получилось. Наплели такого, а я и поверил». «Ну, это вообще ни в какие ворота. Обвинить меня, что я двоих здоровенных мужиков покалечила!» — гневно произнесла я, а потом всхлипнула. «Обидно. Я одинокая, без мужа осталась, дитё маленькое на руках». «Будет, будет, сударыня», — Квартальный смущенно покашлял, приглаживая усы. «Ежели кто вас обидеть еще вздумает, сразу ко мне обращайтесь, угомоним». «Благодарю вас. Вы очень добрый человек». Я вытерла сухие глаза. «Может, усы подровняем или форму сменим? Вы такой видный мужчина, а усы как у мужика. Вам пойдет форма подкова». «А вы что ж, Елена Федоровна, понимаете в этом?» Яичкин удивился. «Первый раз вижу девицу, чтобы в усах разбиралась». «Это у нас семейные», — улыбнулась я. «Сегодня много мужчин доверили свои бороды и головы моим рукам. Решайтесь». «Ну, давайте попробуем», — мужчина хмыкнул. «Чудеса, да и только. Только смотри, ежели испортишь, я с твоего дядюшки три шкуры спущу». И тут раздался надрывный голос Тимофея Яковлевича, который после долгого молчания решил запеть. «Я надежды всей лишился, без надежды можно ли жить? Если ж я страдать родился, жизнь я властен прекратить. Жизнь тебя я покидаю, к вам, родители, иду. Смерть с весельем встречаю, в ней я счастье найду». «Ну ты посмотри на него». Походу, дядюшка любил петь, но сейчас это было совсем не вовремя. «Кто это?» Яичкин привстал с кресла, в котором уже удобно устроился. «Сатрапы! Изверги! Душегубцы!» Донеслось со второго этажа, и я похолодела. «Зараза!» Но крики дядюшки резко оборвались, и в парикмахерской воцарилась тишина. Квартальный совсем напрягся. Он шагнул к шторкам, но они вдруг распахнулись, и пред наши очи предстал Селиван. Он схватился руками за косяки, после чего, пьяно покачнувшись, заплетающимся языком сказал: «Простите, Флена Йодоровна, я лишнего принял». «Ах ты бесстыжий! Латрыга чертов!» За ним появилась Акулина и ударила тряпкой по шее. «А ну спать! Еще и на глаза хозяйки вылез! Ай-яй-яй!» Прикрываясь руками от хлестких ударов, мужчина побрел прочь. Из кухни донесся звон битой посуды и ругань Евдокии. Слуга напился. «Если не прекратить закладывать, выгоню». Я заметила, что из глаз Квартального пропало подозрение и облегченно выдохнула. «Правильно. Нечего пьянь всякую в доме держать», — поддержал меня Яичкин, после чего снова устроился в кресле. Я убрала ему бакенбарды, а потом на свой страх и риск расправилась с дурацкой бородой. Придав усам нужную форму, я с удовлетворением отметила, что лицо Квартального перестало походить на шар. Он даже помолодел на несколько лет. Яичкин с минуту молча смотрел на себя в зеркало, заставляя нас с Прошкой нервничать, а потом протянул: «Да вы кудесница, Елена Федоровна. Хоть в третий раз женись. Теперь и молодуху можно взять, а?» Ну, слава богу. У меня от сердца отлегло. Не день, а сплошной стресс. Мы проводили довольного мужчину, закрыли парикмахерскую и сразу бросились к Тимофею Яковлевичу. Селиван с Акулиной ждали нас, сидя на лестнице. «Что с дядюшкой?» — спросила я, понимая, что для Квартального был разыгран спектакль с пьяным Селиваном. «Ничего страшного. Рот ему заткнули и все дела», — проворчала Акулина. Я, как только усатого этого увидела, сразу за Селиваном помчалась. Знала ведь, что Тимофей Яковлевич учудит чего-нибудь. Ну вот как мне было не гордиться такими помощниками?